ту пору черноглазая Малало твердо стояла на ногах. Сердце у нее было бесстрашно, и она в самом деле считала себя гостеприимной хозяйкой всему свету. Хотя явственно, так, словно это было вчера, помнила свою первую и последнюю любовь, которая исчезла, как призрак, оставив ей взамен испепеляющего огня лишь клетку с крикливым попугаем. Любовь, за которой она отчаянно гналась до тех пор, пока самое это чувство, мучительное и обманчивое, не стало ей отвратительно. Только страдание принесла ей любовь, а ведь черноглазая Малало ничего не требовала от любви, кроме нее самой, лишь бы не лишиться ее, лишь бы остаться хозяйкой своего счастья. И никто лучше черноглазой Малало не знал истинной цены любви. Когда она смотрела на того, кого любила, у нее все ныло внутри, и сердце было полно страхом, как у бережливой хозяйки дома, гости, которые небрежно, без должной осторожности, вертят в руках драгоценную и хрупкую вазу. Ни одна женщина не могла бы тщательнее, чем она, лелеять и оберегать любовь, потому что с любовью было у нее неразрывно связано предчувствие беды, тяжкой и неминуемой. Это предчувствие неизбежной беды, собственно, и было любовью, и даже когда тот, кого она любила, был рядом, когда она видела его, в ней ни на минуту не угасала тревога. Она не противилась, не бунтовала, потому что неиссякающий источник этого чувства был в ней самой. А тот, кого она любила, чуть склонив голову, с улыбкой на устах, молча, но не скрывая своего желания, смотрел на нее победоносно спокойным взглядом и беззаботно строгал палочку, а солнечные лучи играли на лезвии его ножа. Черноглазая Малало слепо, безотчетно, всем существом стремилась к нему, как море к берегу, чтобы в порыве страсти, в смертельном этом блаженстве еще раз прильнуть к его алым, как свежая рана, устам, к его груди, крепкой и надежной, как скала, приласкать упрямый вихор у него на лбу. Даже нож его рождал в ней страсть и нежность. Нож, что блестел, трепетал, играл под лучами солнца, как купающийся мальчик под струями водопада. А потом дивное это видение исчезло. Скоро, очень скоро, как будто глаза простой смертной все равно не могли бы долго выдержать его сверкающее, слепящее великолепие. Впрочем, нет, не исчезла, а ускользнула, сбежала. Да, сбежала черноглазая Малало накануне самой свадьбы. Остался лишь его прощальный подарок — попугай с желтыми глазами и черным клювом. «Лучшего друга и товарища тебе не найти». С этими словами невозмутимо, спокойно и беззаботно покинул черноглазую Малало тот, кого она любила. Она, однако, пропустила сказанное и мимо ушей, не поверила очевидности, надела железные сандалии, взяла в одну руку железный посох, в другую клетку с попугаем, и пустилась в погоню за любовью. Не раз она обманывалась, не раз принимала за своего избранника кого-то совсем другого, потому что от долгих поисков она сбилась с толку, и у нее рябило в глазах. Разыскав с огромным трудом того, кого она любила, черноглазая Малала холила его и лелеяла, слалась ковром ему под ноги, готова была завязаться узлом, лишь бы он снова не ускользнул, лишь бы подольше оставался с нею, просто сидел, лежал или ходил возле нее, чтобы одним своим присутствием утвердить в ней веру в свою любовь. На прощанье черноглазая Малало даже подсовывала деньги в его кошелек, да так, чтобы он ничего не заметил и обнаружил подарок лишь потом, расставшись с нею. И он охотно позволял себя обманывать, закрывал на это глаза, отворачивался, словно невзначай, чтобы, скажем, завязать ремешок на сандалии, именно в ту минуту, когда ему засовывали в карман деньги. Не все ли равно ему было, кто набьет его кошелек и когда он почувствует тяжесть монет, в присутствии дарительницы или после, по пути домой? Разумеется, каждая такая любовь черноглазой Малало рано или поздно оборачивалась неудачей и приносила ей разочарование. Либо у нее самой открывались вдруг глаза, либо возлюбленный, избалованный любовью, не требующий ничего взамен, развращенный легко достающимися деньгами, беззастенчиво обнаруживал истинные свои чувства, свою жадность и низость своей души. «Ты добываешь столько денег!» — с раздражением начинал разговор возлюбленный. «Куда ты их деваешь, хотелось бы знать? А меня ты, видимо, принимаешь за осла. Я уже стал посмешищем всего города». «Ну и что же, что из того?» — ворковала черноглазая Малало, витавшая в розовых облаках своей мечты. «Пусть болтают что угодно». Поначалу она не догадывалась, куда метит возлюбленный, или не хотела догадываться, потому что ей было хорошо в розовых, бархатистых, прохладных облаках ее мечты. Но рано или поздно ей приходилось покинуть облачные выси, хотя бы потому, что облака эти были искусственны и не пропускали воздуха. «Свинья! Свинья!» — кричала, вернувшись на землю, черноглазая Малало. А возлюбленный уже шагал по улице и, будто бы возмущенный незаслуженным оскорблением, ударял себя кулаком в грудь, как крестьянин, у которого побило градом виноградник. Долго продолжалось так. Много раз изведала черноглазая Малало горечь разочарования, пока не отвергла любовь окончательно, пока не очерствела и не преисполнилась злобы, пока не стала заклятым врагом всякого, кто верил в любовь. Как вереница теней сменяли друг друга одинаково грубые, одинаково бестолковые, похотливые мужчины. И бегущие дни были одинаковы так же, как эти мужчины, которых черноглазая Малало теперь ненавидела, всех без исключения, а ненависть своими холодными жесткими руками постепенно меняла и коверкала вместе с телом и ее душу. Теперь для нее самое главное было отомстить.